Глава 33. Мое хорошее настроение улетучилось, нагрянула суровая реальность, придавив зародившуюся любовь гнетом своего непомерно тяжелого веса. «Не грусти», — попросил Стивен, поддев меня под подбородок и заставив посмотреть ему в глаза. «Я уважаю отца, но женюсь исключительно по своей воле». Я отвернулась от него и вонзила взгляд в красоту замкового парка, омытую первыми лучами солнца. «Стивен, я боюсь, что у нас есть проблемы. Я не могла забыть слова Роберта о крахе обоих миров. Я была нанята твоим отцом и обязалась добиться твоей любви. Хоть ты романтизируешь мой образ, но на самом деле я — продажная наемница, которая влюбилась в тебя». Самое главное, что влюбилась, он не желал замечать отягощающих обстоятельств. «Только я подписала договор, в котором обязуюсь не влюбляться в тебя и вернуться в свой мир. Половину договора ты уже нарушила, влюбившись, и я надеюсь, что с легкостью нарушишь вторую половину». Это прозвучало аморально. Мало того, что уже нарушила договор, так теперь следовало целиком попрать его. Мои моральные устои стонали под бременем обстоятельств, но сердцу приказать я не могла. Поступила я крайне безнравственно, но деваться теперь было некуда. Вздохнув, поделилась со Стивеном мыслями и опасениями. Если даже забыть, что договор нужно исполнять, то есть проблема поважнее. Стоит мне остаться в твоем мире, как случится межпространственный парадокс, и оба наши мира канут в небытие. Откуда тебе знать? Стивен встал рядом, опершись на балюстраду балкона, и тоже устремил взгляд вдаль. Мне так сказал местный куратор. Его слова — предположение возможного хода событий. Раз наши миры целы, то никто не проверял на практике утверждения твоего куратора. «И то верно. Но если он прав? А если нет? Я не хотела бы проверять». «Но придется», — откликнулся Стивен. «Я не отпущу тебя». «Но и удержать не сможешь. Разве любовь ко мне не держит тебя?» «Держит», — вздохнула я. «Тогда к чему рассуждение?» «Я боюсь краха миров. А мне не нужен ни мой мир, ни моя жизнь, если не будет тебя». Я испытывала то же самое, только мы со Стивеном были не одиноки в наших мирах, и подвергнуть обе цивилизации краху я не могла. Однако жить без Стива я тоже не могла. «Только что мы будем делать, если слова моего куратора не выдумка?» — осторожно вставила я. «В ближайшее время я встречусь с ним и обсужу все. Возможно, есть лазейки в договоре». «Да ладно с ним, с договором!» — махнула я рукой. «А с крахом двух миров что делать? Он-то не зависит от договора». «Вот именно это мы и обсудим с твоим куратором». Он нежно привлек меня к себе и поцеловал в макушку. «Что-нибудь придумаем». «На вашем месте я бы не сбрасывал со счетов гнев лорда Россиуса», — услышали мы за спиной голос Томаса и развернулись. Он неспешно подошел, давая знать, что услышал гораздо больше, чем нам хотелось бы. «Ты подслушивал», — возмутился Стивен. «Вы говорили о том, что касается не только вас двоих. Оттого я попрал свои моральные принципы и позволил себе послушать». С достоинством короля оправдался Томас. «Гибель двух миров — непомерная цена за вашу любовь». «Этот вопрос я решу без тебя», — насупился Стивен и прижал меня к себе так, словно Томас пришел для того, чтобы отнять меня у него. «Братишка, у тебя большие неприятности, только ты их пока не замечаешь. И чтобы справиться с проблемами, тебе нужен сообщник и поддержка». Он имел в виду себя. «Нам надо вначале смягчить ярость отца, а потом разобраться с куратором». «Мне не страшен гнев родителя», — отмахнулся Стивен. «Оставь беспечность». Томас хорошо знал отца и понимал, чего можно ждать от того. «Лорд Россиус убедился, что ты уже влюблен и уже сегодня может отправить Камилу в ее родной мир. Отец найдет способ избавиться от ненужной ему девушки так, чтобы ты не помешал». «И что ты предлагаешь?» — Стив кинул на него испытующий взгляд. «Лучше пока сказать отцу, что ты увлечен девушкой, но не влюблен. Однако я уже сказал ему, что влюблен и женюсь на ней», — разгоряченно выдохнул Стивен, не собираясь брать свои слова назад. «Значит, придется соврать, что это была шутка маскарадного бала. Здесь принято давать несбыточные обещания и клясться в любви тем, кого не любишь. Скажи отцу, что хотел поиграть с незнакомкой. У тебя и прежде случались такие ситуации, с разницей лишь в том, что тогда ты не был влюблен. Я часто задышала, подумав, что Стивен так же, как со мной, танцевал и целовался на балах-маскарадах, прикрываясь тем, что все происходящее на них — игра теней. Стивен ощутил, как я сжалась, и, склонившись ко мне, прошептал. «Это было 100 лет назад. Юность и беспечность били в голову». Я вздохнула. Хоть мне было больно думать об этом, но у каждого из нас было прошлое, избавиться от которого было невозможно. Он-то хоть влюблен прежде не был, а лишь баловался, но я была влюблена и думала, что те отношения навеки. Моя невинность пала в постели возлюбленного, так что я была куда порочнее Стивена. Впрочем, у него наверняка были интимные встречи с женщинами, так что мы квиты. И вообще нечего забивать себе голову ненужными переживаниями, хотя надо бы обсудить с ним то, что я не девственница, а то вдруг именно это повлияет на его отношение ко мне.